Глава 64. Джо с Жаком прибыли к месту проведения конференции незадолго до 6 вечера. При входе их приветствовала женщина, организатор мероприятия. «Как славно, что вы приехали, Жак. Большое спасибо за то, что приняли наше предложение. Меня зовут Маргарита». Жак пожал протянутую руку. «Рад личному знакомству, Маргарита. Спасибо за приглашение». Он повернулся к Джо. «Это Джо Погрид, тот самый друг, которого я обещал привезти с собой». Джо с Маргаритой обменялись рукопожатиями и любезностями. «Давайте я покажу вам ваши места», — предложила Маргарита. «Мы начинаем примерно через полчаса. Сегодня всего двое выступающих. Вы, Жак, и джентльмен из очень известного рекрутингового агентства. Тема у вас будет одна и та же — как привлечь лучшие кадры, особенно из среды поколения X и поколение Y. Как мы уже обсуждали в переписке, было бы замечательно, если бы вы представили свою точку зрения на то, каковы запросы этих кандидатов. Что они ищут, какие типы рабочих мест, компаний, работодателей. Сегодня в зале будут генеральные директора некоторых крупнейших организаций нашей провинции, и частных, и публичных. Кроме того, за каждым столом у нас будет по одному гостю, в возрасте от 30 до 35 лет, из тех, кто отмечен как особо ценные сотрудники на уровне провинции. Молодые, да ранние в своей компании». Жак кивнул. «Не сказал бы, что считаю себя вправе судить о чужих организациях, но, безусловно, расскажу о том, что мы видим в DOGL». Маргарита взяла Жака под руку. «Поскольку ваша компания занимала первое место в списке лучших работодателей провинции на протяжении 13 лет и дважды завоевала это звание в масштабах всей Канады, в том числе и в этом году, я уверена, людям будет очень интересно ваше мнение». В зале оказалось около десятка больших круглых столов. Маргарита подвела мужчин к одному из ближайших к сцене. «Скоро подойдет техник, чтобы повесить на вас микрофон. А потом мы начнем», — сказала она. «У вас есть какие-нибудь пожелания?» Жак покачал головой. «Нет, думаю, все в порядке». Ровно в половине седьмого Маргарита открыла мероприятие небольшой вводной речью. Затем уступила место первому оратору, который начал свое выступление. Как и сказала Маргарита, это был представитель высококлассного агентства по подбору персонала. Уже через пару минут Джо понял, что предстоит столкновение противоположных мнений. Едва ли не первыми словами выступавшего был тезис о том, что особо ценные представители поколения X и Y стремятся к мобильности. Их идеал — год-два поработать в каком-то одном месте, после чего переходить в следующую компанию. «Таково настоящее и таково будущее», — говорил он. «Компаниям необходимо адаптироваться к этому тренду и научиться жить с ним. Не рассчитывайте, что ваши кандидаты будут связаны с компанией больше 2 лет. Они пришли для того, чтобы получить работу, научиться тому, что им нужно, а потом уйти и заняться чем-то другим». Он продолжал еще минут 15, говоря о стремлениях к многозадачности, о потребности в постоянной стимуляции, о том, сколько раз за день люди проверяют свои смартфоны. Джо искоса глянул на Жака. Тот пожал плечами.